Алексей Курилко. Яблоко от яблони. Еду к отцу сообщить о том, что он уже полтора года как дедушка. Автобус переполнен. Сначала меня прижимают к пышногрудой брюнетке с небольшими усиками. Затем между нами вклинивается неугомонный старичок пожеванного вида. За окном мелькает осенний пейзаж городского типа. О предстоящей встрече стараюсь не думать. Не получается. Отца в своей жизни я видел трижды. Первый раз в день своего рождения из окна роддома. Эту встречу я не помню. Второй раз на похоронах его матери, в третий на похоронах моей матери. Все три встречи произошли благодаря печальным событиям наших судеб. Теперь у меня родился сын, и пусть мой отец тоже будет в курсе. Правда, я несколько опоздал с этой новостью, но ведь и меня поставили в известность всего пару месяцев назад. Итак, я стараюсь не думать обо всем этом, когда чувствую, кто-то лезет в боковой карман моей куртки. Я особо не нервничаю, как и положено человеку, которому кроме жизни терять больше нечего. С сожалением отвожу от бюста усатой брюнетки взгляд в сторону и вниз, и вижу точно чужую руку в моем кармане. Хозяин руки, парень моих лет, красивый и упитанный, грустно смотрит в окно и всем своим видом внушает доверие. Я чуть наклоняюсь к парню и, чтобы никого не нервировать, шепчу ему на ухо. «У меня ни копейки». «Серьезно?» — спрашивает он без тени смущения. «Клянусь». «Ну, извини». Он оставляет мой карман в покое и разворачивается ко мне спиной. «Интересно, — думаю я, — что будет, если я залезу к нему в карман? Вон он, как гостеприимно оттопырен. Нужно действовать. Во-первых, в виде эксперимента. Почувствует ли он? Во-вторых, мне нужны деньги не меньше, чем ему. И главное, с чисто воспитательной целью. Пусть послужит ему уроком. И вот моя рука с дилетантской дрожью лезет в карман профессионала. Но тут он поворачивает голову и говорит: «Братан, я тоже пустой. Теперь моя очередь извиняться». Забавно. Через остановку я выхожу и направляюсь к зебре, чтобы перейти на ту сторону. «Братан!» — слышу я сзади и оборачиваюсь. Передо мной тот самый парень. «На!» — говорит он и протягивает мне 20-гривенную купюру. «Возьми». «Спасибо», — отказываюсь я. «Да бери, чё там? Не надо», — говорю, — «обойдусь». «Ну, смотри!» — он явно обиделся, прячет деньги в карман и уходит. «Подожди!» — кричу. «Ну, давай!» — говорю. «Только добавь еще десятку. А то, думаю, ни туда, ни сюда. Зато 30 гривен будет в самый раз. И на закуску хватит. Не с пустыми руками приеду к родителю». Парень недовольно качает головой, но требуемую сумму дает. Я интересуюсь, давно ли он этим занимается. Он отвечает, что это не моего ума дело. На том мы и прощаемся. В магазине я покупаю консерву со шпротами, бутылку водки и пачку сигарет. Нагрузив этим свои карманы, я направляюсь прямиком к дому отца. Перед домом я останавливаюсь собраться с мыслями. Все-таки сегодняшняя встреча должна стать переломным моментом в наших отношениях. Я его сын. Во внутреннем кармане куртки лежит бутылка водки, в заднем кармане брюк фотография его внука. Надеюсь, буду принят благосклонно. Другое дело, если это будет лишь видимое радушие и гостеприимство, мало ли. Я-то никаких претензий к нему не имею. Он дал мне жизнь, свою фамилию и 18 лет платил алименты. С философской точки зрения это немало. подъезде бесшумно ругаются глухонемые. У одного во рту почти все золото Клондайка, второй, как две капли воды, похож на мою первую учительницу. Тяжело дрожа, лифт поднимает меня на 6-й этаж. Квартира номер 94, звоню. Дверь открывает незнакомый мужчина в спортивном костюме и прыщах. «Здравствуйте». «Добрый день». «А Леонид Михайлович дома?» «Кто?» «Леонид Михайлович...» «А, это бывший хозяин, что ли?» «Он умер». «Вы не путаете?» «Леонид Михайлович умер, точно! 7 месяцев тому назад». Наступает минута неловкого молчания. «Отчего он умер?» «Впрочем, извините, отчего сейчас умирают?» «От водки, наверное». Я разворачиваюсь, вызываю лифт. Глухонемые продолжают свой спор. Я показываю им бутылку, и они оба радостно кивают в ответ. Я жестами объясняю, дескать, не с чего пить, посуды нет. Золотозубый показывает, что согласен пить с горла. Второй, с внешностью моей первой учительницы, стучит себя пальцем по лбу. Видимо, это означает «а голова на шо?». Выйдя из дома и расположившись на первой свободной лавочке, я пускаю по кругу водку и сигареты. Через 10 минут Золотозубый отправляется за второй бутылкой. После второй я им говорю, почти кричу, потому что мне кажется, что они уже слышат, но плохо. Я кричу. Человек рождается один, это начало, и умирает человек один, это конец. Так какого же хера между двумя этими событиями человек пытается к кому-то прицепиться? Жить следует в одиночестве. Он правильно жил, правильно. Вот он умер, так? Сильно ли я опечален? Ну так, да, совсем чуть-чуть, а знаю я его лучше, ближе. Проживи я с ним бок о бок 20 лет или 25, да я бы с ума сходил от горя. Незаметно приближается вечер. Тошно.